Глава 11. Утро понедельника обещало быть нескучным. Я уже сидел в кабинете у главного лекаря города, когда начали заходить члены коллегии. Гас бросил на меня безразличный взгляд, каким оценивал паутину в углу чужого сарая, и уселся на свое место. В момент, когда наши взгляды пересеклись, я ему едва заметно подмигнул. На его лице проявилось недоумение, но лишь на секунду. Затем лицо снова стало каменно безразличным. «Ну что, господа?» — обратился Обухов к членам коллегии, усаживаясь в свое кресло. «Темные времена еще не наступили, но уже переминаются с ноги на ногу за порогом, а каравай для встречи еще не испечен. Пока что все везде тихо, но это явно затишье перед бурей, которая обязательно грянет. Спецслужбам пока не удалось найти лабораторию, где вывели этот зловредный штамм чумы. Тем более у них нет твердых оснований для задержания заказчиков этого черного карнавала. Хотя некоторые подозрения уже имеются. Вследствие этих причин мы с вами должны быть готовы ко всему, в том числе к эпидемии. Присутствующий здесь Александр Петрович Склифосовский уже имел опыт столкновения с этой страшной инфекцией и может поделиться своим опытом». «Так ли велика и страшна угроза, как ее рисуют, Степан Митрофанович?» С иронией в голосе спросил Газ, окинув меня взглядом, как нагадившего в углу щенка. «Видится мне, что это была обычная вспышка из природного очага инфекции, которую наш Александр Петрович возвел до уровня вселенской катастрофы. Есть ли какие-то доказательства, что бактерия выращена искусственно?» «А доводилось ли вашему сиятельству видеть хоть что-нибудь за пределами стен своего кабинета?» Не особо стесняясь его высокого положения, но спокойным голосом спросил я. «Вы представляете себе, как в принципе выглядит чума?» «Да что вы себе позволяете, молодой человек?» – вскипел известный в городе и стране лекарь, когда я макнул его носом в ту же миску с прокисшими щами, что и он меня. «Большего, чем ваше сиятельство, я не могу себе позволить», – хмыкнул я. «Поэтому ровно столько же». «Господа, сейчас не время для бестолковых междоусобиц», – хлопнул ладонью по столу Обухов. «Нам надо срочно решать важные вопросы, чтобы удостовериться в достоверности доклада Склифосовского. Для вас подготовлены материалы с фотоотчетом, который вы можете найти в папках, лежащих перед вами на столе. Прошу всех сию минуту с ними ознакомиться, чтобы больше не возникало нелепых вопросов». Я только сейчас обратил внимание, что перед каждым лежала папка с документами. Все принялись внимательно изучать ее содержимое. Я тоже решил полюбопытствовать. Судя по всему, большая часть материалов и фотографий были представлены сотрудниками контрразведки и лабораториями. Моих фотографий там было немного. Набор снимков, нужно отметить, был очень впечатляющий. Не для слабонервных. Кое-кто из членов коллегии заметно побледнел. Зато в серьезности сложившейся ситуации больше никто не сомневался, даже Газ. Убедившись, что все ознакомились с представленным материалом, Обухов озвучил план действий, направленных на предотвращение распространения новой инфекции в случае появления нового очага, а также для борьбы с вероятной эпидемией. Все члены коллегии получили задание по организации противоэпидемических мер на определенных участках с выделением достаточных средств из городской казны. «Еще одно очень важное замечание, господа», — обратился ко всем Обухов, подводя итоги. «Нельзя допускать паники среди населения. Делать все надо быстро, но тихо и спокойно, с улыбочкой, под маской подготовки к учениям и ревизии имеющегося потенциала для борьбы с непредвиденной катастрофой. Слово «чума» нигде фигурировать не должно. Теперь все могут быть свободны. Приступайте. А вас, господин Склифосовский, я попрошу остаться». Члены коллегии встали со своих мест, прихватили приготовленные специально для них папки с документами и двинулись к выходу. Гайя бросил на меня взгляд на прощание. Не могу сказать, что я увидел там хоть крупинку появившегося уважения, но он точно был не таким же безразличным, как 20 минут назад. «Ну что, Саш, ты готов?» – спросил Обухов, снова устало усаживаясь в свое кресло. Создавалось впечатление, что он всю ночь работал, не смыкая глаз. «Смотря к чему», – хмыкнул я. «У меня есть небезосновательное предположение, что к скорому выезду на новый очаг. Скорее всего, этот злой гений на одном Никольском не успокоится». Обухов откинулся на спинку кресла и вздохнул. «Я просто попытался представить себе, что бы я делал на их месте. Так вот, исходя из того, что мы уже знаем, что это диверсия, значит, готовимся к более масштабному манифесту. Следовательно, эффект от него будет не тот, которого они ожидают. Я бы на их месте постарался отвлечь основные силы, подготовленные к борьбе с вероятной эпидемией, а потом ударить, как говорится, в самое сердце. Звучит вполне логично, кивнул я. Поэтому ты будь готов к выезду в любую минуту, сказал он, пристально глядя мне в глаза тяжелым усталым взглядом. Скорее всего, тебе придется скакать, как сайгак, пока остальные будут сидеть, сложа руки в ожидании основного удара. А что насчет обеспечения? Поинтересовался я. «Я переработал и дополнил твои списки», — начал он, доставая из верхнего ящика стола небольшую черную папку. «Держи, это тебе. Пусть всегда будет под рукой. В портфель вон в свой замечательный положи. На обложке внутри закреплен лист со всеми необходимыми контактами. Как только я сообщу тебе, куда ехать, делаешь звонок первому из списка. Далее роли распределены. Вам сию минуту будет выделен автобус для лекарей с Рубинштейна. Еще один небольшой... для обслуживающего персонала, который будет ставить палатки, готовить еду, топить печи, сжигать противочумники и так далее. Уже стоит полностью снаряженный грузовой фургон, в котором укомплектовано все, что необходимо в соответствии со списками. То есть я звоню вот этому Данилу Андреевичу и спокойно собираюсь сам и организую своих коллег, а остальным занимается он, так? «Именно так, Саш», — кивнул Обухов. «Расчетное время от поступления сигнала до выезда составляет не более получаса». «А мне у себя держать какие-то запасы или все будет в этом грузовике?» Решил я уточнить крайне важный момент. «Все будет в грузовике, а там как хочешь», — махнул рукой Обухов. «Понял, принял», — кивнул я. «Лучше перебдеть, подготовлю сразу все, чтобы на месте лежало». Я вышел из кабинета в глубокой задумчивости. Значит, в ближайшее время ожидается невеселое развитие событий, и надо быть готовым ко всему. Мне сегодня хоть в чем-то повезло, я умудрился припарковать машину максимально близко ко входу в госпиталь. «Ты чего такой смурной, Сань?» — услышал я голос Валерия Павловича, когда поднимался по лестнице на второй этаж. «Есть отчего, Валер», — буркнул я, не останавливаясь. «Ты все из-за этой чумы, что ли?» — спросил он. «И ты уже знаешь», — хмыкнул я. «Так эти твои добрые молодцы в комнате отдыха только об этом все утро и говорили», — ответил он с некоторыми нотками обиды. «Ты ведь занят все время, толком не расскажешь». «А еще актуально?» — поинтересовался я. «Или ты уже достаточно узнал?» «Главное, что я узнал, так это то, что нет смысла так грузиться, как ты сейчас делаешь. Это еще никому никогда не помогало, только вредит общему самочувствию. Ты же не сможешь предотвратить новую вспышку. Пока нет вакцины, не сможешь. Тогда твое дело маленькое. Горн продудел, пионеры вперед. Взял свой саквояжик и пошел всех лечить. Тихо, спокойно, размеренно, но настойчиво и терпеливо». «Да это все понятно, Валер. Только со стороны легче советовать, чем самому применить на практике». «Я тебя прекрасно понимаю и хочу поддержать. Так что не будь букой», — хихикнул призрак. «А давай в шашки сыграем». «Чего?» Я даже замер, взявшись за ручку двери приемной. «Ты в шашки играть не умеешь, что ли?» – удивился Валерий Павлович. «Немного умею», – сказал я, открывая дверь. «Просто предложение неожиданное. Доброе утро, Прасковья». «Доброе утро, Александр Петрович». Девушка улыбнулась и достала из ящика стола знакомый сверток. «Вы так и не передали Екатерине Петровне благодарность от градоначальника в пятницу?» «Да уж», – покачал я головой. «Спасибо, что напомнила». «Да чего ты опять переживаешь, Сань?» Снова заговорил Валера, когда я вошел в кабинет и закрыл дверь. «Когда тебе было в пятницу передавать этот подарок? Ты же почти сразу укатил в это Никольское». «Да, ты прав. Наверное, просто усталость накопилась», — пробормотал я, снимая пальто и вешая на вешалку в шкафу. «Знаешь, хрен с ними, с шашками. Иди вон лучше, вздремни немного. Ты же все равно прием на сегодня отменил», — продолжал наседать Валера. «Я его отменил. Не для того, чтобы выспаться», — покачал я головой. «Других дел не в проворот». «Тогда сначала Кате подарок передай, а потом начинай опять носиться, как стреляный заяц», — недовольно пробурчал призрак. «Шило в твоей заднице по размерам уступает только царь пушки». «Это ты только дублера разглядел», — хмыкнул я. «Основное больше». Я взял в руки телефон и нашел номер Кати, попросил зайти. «Я тут», — заявила сестренка, войдя в кабинет. Она так беззаботно улыбалась, что я... Начинал завидовать. Потом подумал и улыбнулся в ответ. «Садись, в ногах правда нет. Тут вот градоначальник передал тебе знак благодарности за изгнание демонов». Я двинул по столу сверток к ней поближе. «А что это?» – спросила Катя, взяв сверток в руки. «Понятия не имею», – пожал я плечами. «Больше похоже на книгу. Может, какое-нибудь редкое коллекционное издание?» «Сейчас проверим», – пробормотала сестренка и начала осторожно разворачивать упаковку. Через минуту на столе стояла шкатулка из черного дерева, обильно инкрустированная золотом, драгоценными и полудрагоценными камнями. «Ого!» – воскликнула Катя. «Вот это да! Вот эта книга!» «Красивая!» – сказал я, любуясь, как играют в провившемся через облака лучики света бриллианты. «И дорогая!» «Очень дорогая!» – произнесла Катя, поворачивая шкатулку, чтобы разглядеть с разных сторон. «Очень солидный, а главное, тактичный подарок. Сережками и кольцами можно не угодить, а такая шкатулка понравится любой женщине, даже императрице. Как-то неудобно получается. Мне такая красота, а тебе ничего». «Почему же ничего?» – улыбнулся я и положил на стол золотые карманные часы. «Ух ты, тоже очень красивые!» – улыбнулась Катя, открывая нажатием кнопки золотую крышку. «Ну тогда я спокойна. Какая хорошая тетенька нам попалась!» «А зять еще лучше», – хмыкнул я. «Намного», – улыбнулась Катя, замотала шкатулку обратно в упаковочную бумагу, сунула подмышку и убежала. Я остался в кабинете один, не считая Валеры, который решил продолжить сеанс психотерапии. «Извини, Валер», – вздохнул я обреченно. «Ты, как всегда, прав, но мне надо немного поработать». «Ладно, все, молчу», – прозвучал, отдаляясь его голос, словно он говорил, уходя вдаль по коридору. Я составил список жизненно необходимых вещей и продуктов, вручил Прасковье, дал денег с избытком и расчетом на такси и отправил с закупками. Девушка проверила список, в итоге большую часть заказала с доставкой, но ехать все-таки пришлось. Стоило только немного расслабиться и откинуться на спинку кресла с закрытыми глазами, как дверь без стука распахнулась и буквально влетела Мария, с разбегу плюхнувшись в кресло для посетителей. «Вошла во вкус быть маленькой?» – улыбнувшись, спросил я. «Как обустроилась?» «Слышь, командир, я медитировать научилась!» – воскликнула она с такой довольной физиономией, словно нашла карту острова сокровищ. «Так что на следующий очаг еду с вами!» «Ты что, с ума сошла?» – возмутился я. «Никаких очагов! Дома сиди, штудируй магическую науку!» «Очень интересно!» – удивленно и слегка обиженно протянула она. «Какого черта я должна буду сидеть дома, когда тут такое творится?» Мои благодетели будут жизнью рисковать. А я книжки читать, да кота кормить. Нет уж. Хватит юлить, Саша. Я еду с вами, и это не обсуждается. Мы с дедой Витей уже и противочумный костюм для меня адаптировали. Да, деда? В этот момент в кабинет вошел Виктор Сергеевич, который, видимо, отстал от Марии. Он устало плюхнулся на второе кресло и посмотрел на меня взглядом, молящим о пощаде. «Да, внучка», – пробормотал он и тяжко вздохнул. «Крепись, дядь Вить», – хмыкнул я. «Внуков надо любить, холить или леять». «Стараюсь, как могу», — ответил он и покосился на Марию. «Ну ладно, значит, поедешь с нами», — сказал я магичке и наблюдал, как деда Витя закрыл лицо рукой. Тогда для закрепления эффекта решил добавить. «Без тебя нам не справиться». «Ну вот и отлично», — воскликнула Мария, вскакивая с кресла, как на пружине. «Пошли, деда Витя, нас там пациенты ждут». Изможденный заботой о новоиспеченной внучке, Виктор Сергеевич послушно встал и поплелся вслед за ней. «А кому сейчас легко?» – хмыкнул я, когда дверь за ним закрылась. Зазвонил телефон. Это был главный знахарь станции скорой помощи имени Пирогова Гартман Иосиф Матвеевич. «Приветствую, Александр Петрович», – бодро сказал он, но за показной жизнерадостностью чувствовалась тревога. «Скажите, а мы завтра с супругой сможем к вам приехать? Хотелось бы все-таки закончить то, что начали, чтобы душа была спокойна». «Приезжайте лучше сегодня», — ответил я. «А еще лучше прямо сейчас. Неизвестно, что день грядущий нам готовит. Сможете?» «Конечно сможем, Александр Петрович», — теперь же искренне обрадовался он. «Это же в наших интересах. Ноги в руки и к вам». «Хорошо, жду», — сказал я и положил трубку. Вроде бы все сделано, все заказы выполняются, обеспечение на выезде организовано, Обуховым лично, сигнала тревоги пока нет, можно бы немного и расслабиться. Не надо было на сегодня прием снимать, был бы занят работой под завязку, и некогда было бы грустить и убиваться. Даже хорошо, что Гартман дал о себе знать. «Костьми лягу, а удалю все оставшиеся метастазы Майе Абрамовне». Не торопясь, надел чистый, идеально выглаженный белый халат и спокойным шагом направился в манипуляционную на первом этаже. Перед выходом позвонил Свете, чтобы готовила кабинет. Когда вошел, процесс приготовления был уже практически завершен. Медсестра заметила мое растерянное состояние, но не стала ни о чем на эту тему спрашивать или комментировать. «Погода-то сегодня как разгулялась», — сказала она, глядя в окно. «В воскресенье Масленица. Вот было бы здорово, если солнышко так же будет светить». «Красота», — согласился я, стоя рядом с ней перед окном и сложив руки за спиной. «Только когда встречаются солнце и снег, я пытаюсь вспомнить, где сейчас лежат мои солнцезащитные очки». В дверь постучали. В приоткрывшуюся щелку проснулся легендарный нос Гартмана. «Александр Петрович, можно входить?» – спросил он, просунув голову уже целиком. «Да, конечно», – улыбнулся я и пошел навстречу. «Как ваше самочувствие?» Вопрос был адресован уже супруге Иосифа Матвеевича, которая, надо сказать, выглядела как совершенно здоровый человек. «Вашими стараниями намного лучше, Александр Петрович», – улыбнулась она. «Если бы вы не сказали приходить еще и не знать об оставшихся метастазах, у меня даже мысли не возникло бы обратиться в такой чудесный день к лекарю». «Искренне рад за вас, Майя Абрамовна», – сказал я, жестом приглашая расположиться на манипуляционном столе. «И очень хорошо, что вы пришли именно сегодня. Я приложу все усилия, чтобы поселившегося в вас врага искоренить окончательно». Насколько помню, у нее остались метастазы в правой бедренной кости и в тазу. Такой объем убрать за одну процедуру вполне реально. Ну а если сразу не сдюжу, то помедитирую и продолжу. Благо очереди за дверью нет. Прежде чем начинать, я решил просканировать пациентку с макушки до пят. Очень удачно я это сделал. В правой доле печени нашелся небольшой узелок, буквально с горошину, которого не стало минуты за полторы вместе с подготовкой и прицеливанием. Больше сюрпризов я не нашел, поэтому спокойно перешел на таз, где обитало 5 метастазов размерами от горошины до фундука.